Глава 30. Тенго. Если только не ошиблась. Из парка они вышли на автостраду, поймали такси. Ао Маме попросила водителя ехать до Сангэндзяя вдоль 246-й государственной магистрали. И только теперь Тенго разглядел, как Ао Маме одета. Легкий бежевый плащ нараспашку, слишком легкий для конца декабря. Под плащом модный зеленый костюмчик, жакет с коротенькой мини-юбкой, на ногах чулки и сногсшибательные туфли на каблуках. На плече тяжелая, плотно набитая сумка из черной кожи. Без перчаток, без шарфа. Ни колец, ни бижутерии, духами не пахнет. Все, что на ней было, казалось ему идеально подобранным и абсолютно естественным. Ничего не убавить и нечего прибавлять. Такси неслось по 7-й кольцевой автостраде к 246-му шоссе. На дороге было на удивление спокойно. Ни заторов, ни пробок. Когда такси тронулось, никто в машине долго не говорил ни слова. Радио в машине было выключено, а молодой водитель оказался неразговорчивым. Слышался только шелест шин. Прижимаясь к Тенго, Ао Маме сжимала его большую ладонь. Словно боялась, отпустит и уже никогда его не найдет. Ночной мегаполис проплывал мимо, как морской прилив с мириадами светящихся водорослей. «Я должна очень многое тебе рассказать», после долгой паузы произносит Ао Маме. «Но не смогу объяснить, пока не переправимся куда нужно. Слишком мало времени. А кое-что, наверное, не смогу объяснить никогда». Тенго качает головой. «Не надо себя заставлять. Еще будет время заполнить друг в друге пустые места. Если, конечно, такие найдутся. Но раз уж им теперь суждено делить все это вместе, ему только радостнее от всех этих незаполненных мест и неразрешенных загадок». «Что я должен знать о тебе в первую очередь?» — спрашивает Тенго. «А что ты знаешь обо мне сегодняшней?» «Почти ничего», — признается он. «Только то, что ты инструктор спортклуба, не замужем и живешь в Коэнзи». «Я тебе почти ничего. Лишь то, что ты преподаешь математику в колледже у станции Йо-Йоги, холостяк и автор романа «Воздушный кокон». Тенго смотрит ей в глаза, приоткрыв рот от удивления. Ведь об этом известно только очень узкому кругу людей. Неужели Ао Маме как-то связано с авангардом? «Не волнуйся. Мы на одной стороне», — говорит Ао Маме. «Объяснять, откуда мне это известно, пришлось бы слишком долго. Но я знаю, что «Воздушный кокон» ты написал в паре с Эрико Фукадой, что мы оба угодили в мир с двумя лунами. И еще, что я беременна. Скорее всего, от тебя. По-моему, это самое важное, что тебе стоит узнать обо мне в первую очередь». «Ты беременна? От меня?» Возможно, их разговор слышит водитель, но обращать на это внимание Тенго и в голову не приходит. «Мы не виделись с тобой 20 лет», — говорит Ао Маме. «Но все же я забеременела от тебя. И теперь собираюсь родить твоего ребенка. Хотя логически это никак не объяснимо». Тенго молча ждет продолжения. «Помнишь страшную грозу в начале сентября?» «Еще бы», — кивает он. «Весь день было солнышко, но как только стемнело, загрохотал ужасный гром, хлынул ливень и началась гроза. Станцию Акасака-Мицуке затопило так, что на время остановилось метро». «Little people выходят из себя», — сказала тогда Фукаэри. «Вот во время этой грозы я и забеременела», — признается Ао Маме. «Хотя ни в тот вечер, ни за все полгода до него я ни с кем не занималась тем, что для этого нужно». Она выдерживает паузу, чтобы факт дошел до сознания Тенго. И продолжает. «Но в том, что это случилось именно тогда, я уверена. Как и в том, что ребенок от тебя. Объяснить не могу. Я просто знаю, и все». В голове Тенго мелькнуло воспоминание о том единственном вечере, что Фукаэри провела в его постели. Когда на улице бушевала гроза, а в оконные стекла барабанили крупные капли дождя. Когда «little people» выходили из себя, как выразилась Фукаэри. Когда он, парализованный, лежал на спине, она, усевшись на него верхом, оседлала окаменевший член, вобрала все его семя и ушла в себя полностью, закрыв глаза, как при глубокой медитации. Груди большие, округлые, На лобке ни волоска. Все, что происходит, кажется нереальным. И все же в том, что это реальность, ошибки нет. Наутро Фукаэри, похоже, не помнила, что было ночью. А может, помнила, но не показывала. Тенго же скорее назвал бы случившееся не половым актом, а каким-то выполнением служебных обязанностей. Ведь девчонка просто выудила из него сперму. Всю до последней капли. Он до сих пор не может забыть. В эту минуту, казалось, в нее вселился кто-то совершенно другой. «Да, ту грозу я помню хорошо». Голос Тенго внезапно садится. «Как раз тогда же со мной случилось то, чего никакой логикой не объяснить». Аомаме выжидающе смотрит на него. «Тогда я не понимал, что со мной творится. Да и сейчас еще толком не понимаю. Но если ты забеременела в тот вечер и других связей ни с кем не припоминаешь...